ВМС, поэтому это очень быстрорастущий такой вид продвижения компании на новые рынки, и надо сказать, что и действительно легальный. Надо сказать, что сейчас 40-60% розничных магазинов США работают вот по франчайзинговой системе. В данном случае в России франчайзинг очень бурно развивается. Это произошло в силу того, что появились законодательные документы, которые, законодательная база появилась, которая позволила компаниям продвигать свою продукцию с помощью франчайзинга. Ну, я вам назову такие компании, и крупные, и мелкие, которые работают на основе франчайзинга. Ну, это Kodak, это McDonald's, но только не в России, это имидж лаборатории Persona, это франчайзинг, это, если российские компании, это химчистки Диана, вот они работают по франчайзингу. Иными словами, если вы хотите открыть свое дело, вы можете купить лицензию у франчайзера, стать франчайзи и пройти курс обучения, вам поставляется оборудование, и вы работаете под эгидой данного бренда, то есть вы являетесь частью данной компании, но тем самым вы, безусловно, по договору отчисляете какой-то процент франчайзеру. Да? Это очень простая и, как я уже говорю, сказала, очень распространена сейчас модель не только в Соединенных Штатах, но и в России. Кроме, как я уже перечислила, вот такие примеры, как Диана, еще мне на ум приходит компания Coffee House, которая является тоже франчайзинг компанией Sweet Mama, которая уже упоминалась. Очень много компаний, которые работают сейчас вот именно под этим, под эгидой франчайзинга. Таким образом, мы с вами рассмотрели стратегии средних и малых фирм, и мы с вами в данной части лекции остановились на таких стратегиях, которые можно назвать упреждающими стратегиями, пассивными стратегиями, а также стратегиями, которые связаны с характеристиками продукта и с формой сочетания малой фирмы. Ложный гриб, премудрый пескарь, хамелеон и жалящая пчела. Уважаемые коллеги, наша лекция подходит к концу. Я думаю, что этот материал пойдет вам на пользу. Я вас благодарю еще раз за внимание. Спасибо. До свидания.